«Есть какие-то мысли, Семен?» – спросил я, присевшись у дерева и скидывая с плеч только лишь мешающий при беге плащ, успевший значительно пропитаться потом, как и вся оставшаяся на теле одежда, что за душегубов послали по мою душу. «Какие-то обычные бродяги», – заявил Семен, старательно очищая шашку пучком сорванной травы, «хотели бы вас убить наверняка, то послали бы кого-то умелого, а это не ясно кто. Напали группой, но стрелять никто не умеет. Хотя, вдарили бы они из всех стволов сразу, и от нас с вами ничего не осталось бы. Я надеюсь, у вас не каждый день такой», – сумев отдышаться, – проговорил изобретатель, утирая целую реку проступающего на лбу пота, «иначе с вами работать я отказываюсь. Лучше в своей маленькой лаборатории днями корпеть, чем под пулями гибнуть. Хотел бы свою жизнь отдать, пошел бы в солдаты». Федор прокашлялся. Надо будет сообщить губернатору. Он явно не оставит просто так покушение на убийство знатного человека. Нет, жестко обрубил я, взводя курок револьвера. Сначала я сам разберусь с ситуацией. Что-то внутри меня подсказывало, что губернатор с огромной долей вероятности уже в курсе всей произошедшей ситуации. Вполне себе возможно, что именно он и стоит за организацией покушения. Почему я так решил? А все просто. Наверняка через его уши проходит вся возможная информация, а все мои поползновения в сторону желания открыть новый завод совершенно точно могли стать достоянием общественности. С Гороховой я не брал слова о том, что мои желания он сохранит в секрете, а значит, что информация могла легко просочиться в область высшего света всего Томска. Сложно, сложно, крайне непонятно. Однако у губернатора явно могут быть намерения уничтожить меня. Перед семейством Ермаковых у него была такая великая задолженность, погасить которую легко банально не получится в короткие сроки. Я же, учитывая необходимость использования больших средств, легко мог обратиться за погашением набранного долга, а это губернатору банально не нравилось. Хотя это могут быть только мои подозрения, и в них нужно разобраться перед тем, как провозглашать голословные объявления и начинать конфликт со стороной, которая в несколько раз сильнее меня и имеет прямой доступ в монарший двор. Ладно, я ударил себя по коленям, делая подряд несколько быстрых глубоких вдохов. Поднимайся, профессор. Сначала в усадьбу вернуться надо, а уж потом будем решать, кого обвинять. Глава 8. Игорь, на тебя напали. Панику матери сложно было описать словами. В тот момент, когда мы появились внутри имения все окровавленные, то она была готова броситься к ближайшему телеграфу для того, чтобы написать сообщение на имя самого императорского величества. Ее тревогу легко можно было понять, ведь прошлый глава семейства был захоронен так недавно, и потерять еще и сына за столь короткий период было сравнимо потере всего. Потому-то она и развела панику, подняв сразу весь дом на уши. Из-за этого в фойе дома собрались не только семейные, но и все слуги сразу. Напали, но все нормально. Отделались только смертью извозчика. За его телом пошлем утром. Как это нормально? Мать всплеснула руками. Тебя ранили. Все в порядке. Покушение было, но неудачное. Предпочту поговорить об этом завтра. А сейчас приготовьте постель для моего дорогого гостя, после чего расходитесь по своим кроватям. Я оглядел своих спутников. Семен, Владимир, пройдите в мой кабинет. Нужно поговорить. Сначала я проследовал в ванную комнату, стараясь смыть с себя усталость за прошедший день. Все же нам пришлось пройти минимум полтора десятка километров хотя бы для того, чтобы добраться до поместья. При этом шагали мы исключительно по пересеченной местности, которая силы вытягивает с поразительной скоростью. Холодная вода придала мне немного сил, это позволило продышаться. Ноги в кожаных туфлях нестерпимо болели, сильно хотелось спать, но нужно было раздать приказания перед тем, как отправляться на боковую. Сильно сомнительно, что некто решится совершать нападение прямиком на имение, а потому хотя бы эту ночь можно провести с относительным спокойствием. Впрочем, охраной моего семейства нужно заняться сильнее, ведь кто знает, на что готов пойти объявивший мне войну человек. Быть может, что он ограничится одиноким нападением с неудавшимся покушением, а если пойдет до конца, то охраной в виде одного Семена сделать ничего не сможем. Пусть у нас будет даже парочка стволов, но этого будет сильно мало. Компаньоны появились в кабинете даже раньше меня. По моему усталому лицу было видно, что легких указаний ждать не придется. Впрочем, все следующие дни можно будет назвать легкими только лишь с громадной, практически нечеловеческой натяжкой. Семен, завтра же нужно, чтобы ты проследовал на телеграфную станцию и отправил своему атаману прошение об увеличении охраны моей семьи. Если он сможет прислать ко мне десяток человек, то будет очень славно. Все снаряжение оплачу из своей казны в нужном объеме. Желательно, чтобы прислали молодых и особенно сильно неизвестных. Если они хоть раз убивали, то хорошо будет, но это уже по ситуации. Неужто война, ваше сиятельство? Спокойным голосом спросил камердинер. Неизвестно. Если на меня решили покушение организовать, то у кого-то хватило наглости или дурости. В обоих случаях неизвестно, на что могут пойти дальше, но сейчас мне необходимо, чтобы в имении всегда минимум 3 вооруженных человека было. Плюс вскоре я завод новый открывать собираюсь, и туда охрана также необходима будет, так что нужда в людях будет только нарастать в будущем. Сейчас мне главное, чтобы семейство было в безопасности. Идеально у каждого поставить по охраннику, но пока обойдемся не столь сильными переменами. Я постучал пальцами по крепкой столешнице своего кабинетного стола, сам же носи с собой больше боеприпасов. Найдешь все нужное в домашнем арсенале. Будет исполнено, ваша светлость. Семен закрутил пальцем и без того изогнутый ус. Может, карабин с собой брать? Не стоит. Полиция может не понять, а мне лишнее внимание от таких органов сейчас не нужно. К тому же томский городовой губернатор узять им приходится, так что покамест не будем привлекать к себе внимание, но патронов при себе таскай побольше. На сегодняшнем опыте понятно стало, что если в серьезную переделку попадем, то пары барабанов нам банально не хватит. Что же прикажете мне? А ты, Владимир, свои связи используй среди городских. Мне нужно, чтобы ближайшую неделю за губернатором следили пристально, не отпуская его с глаз даже на час. Думаю, у тебя есть контакты, чтобы задание мое в полной мере исполнить. Я выдохнул, награду обещая здравую, но только посуточную, после полноценного доклада. Казна семейная выдержит, так что делай все, что нужно. Князь, могу ли я высказать дерзкую мысль? Спросил меня в ответ Владимир, смотря прямо в глаза. Дерзай. Может быть, что кто-то сговорился с вашим дядей. Меня как холодной водой окатило. Я не подумал о том, что родственник может оказаться противником, но смысл в словах Владимира определенно был. Очень легко могло быть так, что прошедший мимо основного наследства дядя решит заполучить себе главенство в семье. Пусть он так и не прибыл на похороны своего родного брата и старался не иметь никаких связей с племянниками и племянницами. Само собой, что такое поведение сложно было назвать приятным, но не хотелось мне обвинять своего названного родственника. Все может быть, Владимир, но пока такую мысль я посчитаю маловозможной. Если предположение о причастности императора окажется провальным, то будем прорабатывать другие возможности. Утром обойти стороной разговор с матерью оказалось невозможно. Порядка 2 часов мне приходилось выслушивать переживания матери, убеждать ее в том, что с семьей все будет в порядке. Правда, я был не уверен, что она согласилась с моими доводами, но отбиться пусть и временно мне все же удалось. Следующие несколько дней я занимался только лишь тем, что максимально часто старался светить лицом в Томске. Погибшего извозчика удалось похоронить достаточно тихо, а договоренности с газетами позволили не пустить в мир новости о попытке покушения на князя. Мне же нужно было показывать себя как можно чаще, явно намекая на то, что я не беспокоюсь насчет прошедшей всего в миллиметрах смерти. Я был совершенно точно уверен в том, что мой неизвестный враг заметил меня сразу в нескольких ресторанах, в 2 из которых я проводил встречи с Гороховым, которому и передал все свои пожелания. К моему удивлению, купец действовал быстро и уже во время 2-й встречи заявил, что способен привезти мне все необходимое в течение 3 дней прямиком из Владивостока. Дескать, там, на его крупных складах, имеются все необходимые станки японского и калифорнийского производства. На такую скорость я не рассчитывал, но решил, что лучше станки раньше окажутся в моем владении, чем я буду сидеть и ждать у моря погоды. Вот и лучше было заиметь нужные мне станки как можно раньше. К 4-му дню ожидания на пороге моего имения появилось 8 вооруженных казаков, каждый из которых, в отличие от прибывшего изначально Семена, держал при себе по укороченному карабину системы Мосина. Оружие было сильно короче самой стандартной пехотной винтовки, но в своих характеристиках не столь сильно уступало классической вариации. Их я сразу же распределил, оставив большую часть на охране семейного имения, тогда как 3 направил на осмотр своего нового завода, территорию которого после официальной покупки постепенно приводили в порядок рабочие, ведя проводку и очищая территорию от успевшего там накопиться мусора. Ваше сиятельство, есть известие о губернаторе. После очередного ужина, проведенного в стенах одного из элитных ресторанов Томска, я никак не мог ожидать того, что Владимир обрадует меня хорошей новостью. Правда, по несколько озабоченному лицу своего помощника я сразу определил, что новость будет далеко не из простых. Чего добыли твои уши? Ваша светлость, у моих информаторов имеются предположения о том, что Василий Павлович посещает одну из курилин Томска. Она скрыта в ресторане «Три дамы» и открывается только для определенного перечня гостей. Вы сами понимаете, насколько преступным является такое поведение даже не для простого человека, а члена государственного управления над регионами. Я присвистнул, даже не пытаясь скрыть своих эмоций. Еще в 50-е годы 19 века личным императорским приказом о травах дурманящих в Российской империи официально были запрещены любые формы оборота наркотических веществ вне медицинских учреждений, получивших специальную государственную лицензию, приобретение которой связано с громадными трудностями, включая прохождение сразу нескольких комиссий. Однако если подобные наркотические вещества не возымели большого интереса и популярности у простого люда, то подобного сказать о высшем свете было нельзя. Тлетворная культура употребления опиума перешла к русской и всей европейской аристократии от восточных дворян из раздробленного Китая и подчиненной англичанам Индии. Естественно, что большая часть наркоманов подсаживалась на опиумный мак, цветы которого выращивались от афганского пешевара до южно-китайского Нанкина. Сначала этот красный цветок и его семена выращивались едва ли не в качестве своеобразного оружия против когда-то еще единого Китая под властью маньчжурской династии Цин. Да, практически весь полноценный государственный аппарат Китая перестал существовать, не способный противостоять интервентам Евразии, но затем полноценная чума курения опиума перекинулась на сильные европейские государства, поражая аристократию и высшие торговые слои. Естественно, что государства используют различные способы противодействия опиумной чуме. Что же могло быть с человеком, который имеет дело с наркотиками? Надо сказать, что императорская власть в этом случае вообще не церемонилась с нарушителями законодательства, не делая никаких скидок на сословную принадлежность. Любого контрабандиста и распространителя, которого государство заметило в нарушении закона, ожидало самое веское наказание – смерть с полным переходом всего имущества в государственную казну. «Есть какие-то подтверждения твоим словам, Владимир?» – спросил я, потирая лицо ладонями. «Такое обвинение в сторону губернатора может сыграть для меня плохую шутку, если я никак не смогу подтвердить их. Если мы решим поступить подобным образом, то государь может посчитать меня обманщиком. Думаю, ты понимаешь, какие последствия могут произойти в случае нашего проигрыша? Единственное, что я могу сделать, так это привести в качестве доказательств слова своих информаторов». Мужчина потер свой худой подбородок, их точно будет недостаточно. Я задумался крепко. Сказать, что обвинение губернатора в тяжком преступлении было опасным, значит не сказать ничего. У меня есть возможность отправить письмо напрямую государю, и я могу быть уверен в том, что кабинет его помощников не выкинет послание, доведя его до глаз самого императора. Будь я самым обычным дворянином, то пробиться в приемную императора было бы крайне проблематично, но статус князя позволял мне заиметь некоторые преференции в области общения с высшим государственным аппаратом. Напиши мне адрес этого заведения. Как ни крути, но в случае отсутствия у меня железобетонных доказательств слова томского губернатора будут значительно крепче моих собственных речей. Очень может быть, что старый престиж моей династии не станет решающим в спорах с губернатором. Такого позволить я себе не мог, но имелся еще один вариант. Он был значительно опаснее, скорее напоминал полноценную опасную авантюру, но если все получится сделать, то конфликт с губернатором можно будет уладить, обойтись малыми жертвами. Владимир, пусть они продолжают наблюдение. Если губернатор и дальше будет появляться в заведении, то уже тогда будем решать, какой ответ мы дадим его действиям. Конечно, если это был сам губернатор, а не какой-то другой недоброжелатель. Меня посетило желание самому добраться до этого места, но в шпионов играть я не просто не хотел, а банально не умел. Все же, если верить словам информаторов моего камердинера, то просто так внутрь меня не пропустит. К тому же, если своей личиной я умудрюсь засветиться в наркоманском притоне, что такое легко можно будет использовать исключительно против меня в случае перехода дела в суд. Отпустив Владимира на отдых, я принялся соображать. Официально губернатор вовсе не обладал никаким бизнесом и его даже подобием, кроме как собственных земельных наделов, которые числились за его семейством. Его денежного довольствия на губернаторском посту более чем хватало на содержание семьи, и что-то мне подсказывало, что откаты от многих дельцов в своей губернии он получал постоянно. К тому же я мог быть совершенно уверен в том, что все существующие опиумные курильни города Томска находились, если не во владении самого губернатора, то определенно были защищены его протекцией. В противном случае сложно предположить, почему в такие курильни до сих пор не наведались агенты опричнины, которыми фактически руководил младший брат сидящего на престоле императора. Да, великий князь Александр, в отличие от своего царствующего брата, был не столь мирным в ведении политики управления государством, а потому находился в очень плотном контакте с силовыми аппаратами всей империи. К тому же Александр был ярым ненавистником всего, что было связано с наркотиками, включая также и используемый в медицине морфин. Настолько сильно он это не любил, что во время тяжелой операции после серьезного ранения во время неудачного покушения на царствующую семью выдержал всю операцию, под страхом смерти запретив врачам использовать морфин, несмотря на всю боль, которую пришлось пережить. Вот и выходило, что если я смогу пробиться со своим письмом в приемную великого князя с неопровержимыми доказательствами виновности губернатора в торговле наркотиками, то вскоре в газетах появится новость о казни губернатора Томска. Вот только пока доказательств у меня не было, то стоит повременить. Ситуация была слишком опасной, но если искомые доказательства появятся, то я буду готов действовать незамедлительно. Пока у меня не было возможности атаковать своего недоброжелателя, мне оставалось только действовать согласно своим прежним планам. Нужно было в кратчайшие сроки запустить производство на заводе, дабы выпустить первую свою партию кирзовой продукции, которая и должна будет поступить на пробу военным или местной томской полиции. Пока еще оставались силы, то я принялся по несколько раз перечитывать документы, которые мне передал купец. А цифры, подводящие итоги моих титанических закупок, глаза вылезали из орбит с чемпионской скоростью, а земноводное зеленое существо брало на удушающий с достойной победителей всех единоборств силой. В голове я примерно подсчитал всю потраченную мною сумму, и выходило, что придется мне выйти за сотню тысяч, еще не успевших стать вечно деревянными, рублей. В момент захотелось пойти на попятную, ведь я себе физически не оставлял возможности отступить, перегруппироваться и вновь совершить попытку начать новый бизнес. Конечно, можно будет попытаться обратиться к государственному московскому банку, заложить имущество, обратиться к другим знакомым дворянам и поскрести по сусекам, но этот шанс настолько мизерный, что я надеялся не прибегнуть к нему. Выдохнув, я вытянул небольшую чековую книжку из ящика стола и расписался сразу на нескольких листах. Хотелось бы мне совершить моментальный перевод и без того немаленькой суммы на счет Горохова, но я был сильно ограничен не только имеющимся уровнем технологий, но и законодательством империи, позволяющий делать единичный перевод при помощи чеков всего по 10 тысяч рублей, но это были лишь малые проблемы по сравнению с теми, что меня ждут в будущем. Глава 9. По утренней прохладе грузовой терминал Томского железнодорожного вокзала спал мертвым сном. Тишина лишь изредка прерывалась шумом шагов немногочисленных работников и сонных стрелочников, меняющих направление путей. Я шел к остановившемуся составу, кутаясь в отделанную бобровым мехом шинель. За моей спиной, словно тень, следовал Семен, и в такт его шагам тихо хлопала шашка. Нас ждало сразу несколько товарных вагонов, поставленных достаточно удобно для того, чтобы сюда смогли подъехать подводы. С виду пломбы на дверях были целыми, и можно было бы подписать документы о приемке прямо сейчас, но в деле приема товара нельзя доверять даже своим глазам. «Будем вскрывать, ваше сиятельство», — глаз казака прозвучал глухо в удивительно холодном утреннем воздухе. Я согласно кивнул. Семен вставил ключ внутрь мощного амбарного замка и резко провернул его внутри. Прозвучал хруст, и единственная защита наполнения вагона рухнула на землю с грохотом, ударившись о многочисленный щебень, рассыпанный по всей земле. Дверь со скрипом отъехала в сторону, обнажив темноту вагона, пахнущую машинным маслом и свежей стружкой. Семен принял из моих рук карбидный фонарь, и из темноты проступили очертания больших деревянных контейнеров. Сапоги казака хрустнули по рассыпанным на полу опилкам. Ловким движением телохранитель сорвал упаковку с ближайшего из контейнеров, и в тусклом свете фонаря заблестела свежеокрашенная сталь. «На месте», — пробормотал Семен, проводя ладонью по холодному металлу. Его пальцы проверили каждый болт, каждую табличку с названием компании, каждую заклепку. Я поднялся в вагон и встал в дверях, наблюдая, как восходящие солнечные лучи играют на металле открытого контейнера. Станки мне уже нравились. Они казались будущим, резким, стальным, неумолимым. Эти машины, созданные в самых восточных губерниях государства, теперь будут служить мне на сибирской земле. «Третий ящик помят», — неожиданно произнес казак, присев на корточки подле одного из контейнеров. Кинжал Семена блеснул в скромных лучах, вскрывая упаковку с хирургической точностью. С шелестом были взрезаны печати, с хрустом отошла крышка. Я подошел ближе и заметил, что под слоем защитной древесной стружки блестели медные трубки. Все было целым, невредимым, и я облегченно выдохнул, слушая, как сзади заскрипели колеса подъезжающих к вагонам грузовых подвод. Семен выпрыгнул из вагона, и я услышал его радостный голос. Это было для меня удивительно, ведь раньше казак был хмурым и вечно собранным. Теперь же он определенно с кем-то разговаривал с весьма доброжелательным настроем. Отдав приказание приехавшим рабочим грузить станки, я подошел к общающимся. Семен по-дружески хлопал рослого мужчину с курчавой бородой по плечу, одновременно с тем пожимая его широкую ладонь. Судя по качеству одежды и отношению к нему других рабочих, незнакомец был человеком не последним, наверняка стоя в статусе бригадира железнодорожных грузчиков. Меня это заинтересовало, и я выпрыгнул из вагона, после чего подошел к общающимся. «Ваше сиятельство, это мой хороший друг Иван», — Семен показал на рабочего. «Приветствую вас, ваше сиятельство», — рабочий сделал средний поклон, приложив кулак к области сердца, но не протягивая мне руки. «А где же вы познакомились?» — решил поинтересоваться я, оглядывая бригадира. Мужчина был высоким человеком, примерно 30 лет от роду, рыжеват, бородат и крепок. В его взгляде и движениях чувствовалось, что бригадир определенно не всю свою жизнь провел на позициях железнодорожного сотрудника. Глаза рыжего бородача были настолько внимательными, что по спине пробежал холодок табуном мурашек. Однако я не чувствовал в нем ни приязни, а потому готов был свободно общаться, не держа ладонь на рукояти револьвера. «На службе, ваше благородие», — Иван улыбнулся полным ртом чистых и еще не успевших погнить зубов. «Мы вместе служили на персидской границе. У нас, ваше благородие, пост не самый обычный был, но очень важным. Несколько раз пришлось с персами и афганцами схлестнуться, когда те пытались набегать на земли наши. Мы с Семеном плечом к плечу сражались, так что побратались. Правда, жизнь нас по государству раскидала. Не думал я уже, что свидеться получится. Рад я тебя видеть, Семен, ей-богу рад. А чего ты со службы ушел?» — удивленно спросил Семен, мельком посматривая на перегружающих станки и детали от станков рабочих. «Вроде по званиям ты сильно вверх шел. Мне, если память не изменяет, то расстались мы пару лет назад, а ты уже тогда под прапорщиком был. У тебя служба хорошо шла, мог бы уже офицером быть, а теперь бригадиром на станции. Чего же у тебя в жизни такое произошло, раз так по чинам вниз решил сместиться? Если бы все так просто было, то на персидских рубежах я бы и остался». Иван тягостно вздохнул, снял с головы гражданскую фуражку, протер лицо, тягостно вздохнул. «У меня же родители год назад померли, а сестра тяжко болеет. Раньше за ней маменька могла еще ухаживать, а теперь что?» Вопрос повис в воздухе несколько секунд, после чего бывший младший офицер продолжил: «Теперь мне приходится за ней ухаживать, по докторам возить. А как бы я это на службе мог сделать? Никак. Вот и пришлось мне службу бросить и на родину малую уехать. И чем сестра твоя болеет?» — поинтересовался я. «Местные доктора в толк взять не могут. Я уже все свои накопления истратил, а доктора теперь говорят, что сестру в столицу посылать надо, а за это 1000 рублей просит. Это за все вместе, но где я такие деньги взять смогу? Банки в долг с моей должностью сумму такую не дают. Мне 400 в год здесь платят, так что и за пару лет не получится такие деньги накопить, даже если ничего не есть и не пить, а сестре с каждым днем все хуже и хуже становится. Боюсь я, что не выдержит она 2 этих года. Лечение ей срочно нужно будет, а иначе угаснет и Богу душу отдаст». Меня передернуло. Нет, мне было не холодно, несмотря на стылую утреннюю погоду, но меня посетила мысль, которую нужно было попробовать реализовать. Иван казался мне не самым глупым человеком, а в моей казне еще было достаточно денег для того, чтобы использовать их в продвижении собственных интересов. «Иван, а ты не можешь мне подсказать насчет каких-то необычных грузов, которые в последнее время в Томск поставлялись? Что-то такое, что сильно внимание привлекает и что не должно было поступать?» Бригадир вокзальных рабочих перевел настороженный взгляд на Семена, который успокаивающе выставил вперед ладонь. «Все нормально, Ваня. На князя не столь давно покушение было совершено, и мы пытаемся из всех сил обнаружить и наказать виновного». Иван вздохнул, потер свое рыжеватое лицо грубой ладонью и крепко задумался. «Я бригадира торопить не собирался, понимая, что такой полезный знакомый может помочь мне добраться до истины. Лучше и вовсе было поддержать размышления бывшего солдата звонкой монетой, но просто так бросать деньги на ветер мне не хотелось, а потому я вкладывал не монету, а собственное время. С полтора месяца назад, на излете зимы, к нам из самого Харбина паровоз приехал. Я тогда все вагоны принимал и успел в накладную посмотреть, свериться с ящиками, которые к нам привезли. Оказалось, что ящики к нам прямиком через китайскую дорогу приехали, контейнеры с порохом из Нанкина. Вот только давно наши губернаторы из Южного Китая покупают, там производства такого отродясь не было. Иван прокашлялся, потянулся рукой к карману своей куртки, где проглядывалась форма кисета с папиросами, но затем посмотрел на меня и передумал, продолжив свой нерасторопный рассказ. «Так вот, я накладные из-за чего только мельком посмотреть успел. Я, ваше благородие, грамоте обучен еще в церковно-приходской школе, так что читать умею, но этого мне не дал сделать один из губернаторских помощников. Знать не знаю, как его звать, но все накладные вместе с журналом он моментально забрал и своими печатями заверил, заставив начальника станции его в своем сейфе запереть. Только законы-то торговые я знаю, ваше сиятельство, а там написано, что за порох и другую взрывчатку не губернаторские люди отвечать должны, а генеральские адъютанты». Я задумался. Южный Китай был значительно более развитым, чем северные регионы Поднебесной, но даже там ситуация с промышленностью была очень и очень плачевной, чего нельзя было сказать о сельском хозяйстве. Именно этот регион стал едва ли не первым, который начал производить опиум едва ли не первыми во всем Китае. Если меня не обманывала информация из газетных источников, то объемы поставляемых из Южного Китая наркотиков едва ли не доходили до выхода опиума из современного мне Афганистана. «Иван, а у тебя есть какие-то подтверждения твоим словам? Может быть, этот самый журнал ты можешь как-то достать? Как же я это сделаю?» Натурально изумился бригадир работников, а его подчиненные повернулись на удивленный возглас бывшего солдата. «Это же преступление перед государством. Я клятву давал никогда против государства и государя не преступничать. А ты теперь подумай немного иначе, Иван. Я ведь человек, у которого есть возможности тебе помочь. Твоя сестра болеет, а ты сам помочь ей не можешь и даже банки тебе ссуду не дают. Но у тебя имеется возможность сильно исправить ситуацию». Я потянул из внутреннего кармана чековую книжку Московского государственного банка, бывшего единственным банком, отделения которого имелись в каждом крупном городе империи по обе стороны Тихого океана. «Сейчас ты в шаге от того, чтобы столичные врачи смогли излечить хворь твоей сестры. Тебе нужно всего лишь достать тот самый журнальчик начальника станции и передать его моему человеку в нужное время в нужном месте, а затем ты получишь чек на 2000 рублей. Сможешь отвезти сестру в клинику и обустроиться в столице. Парень ты, я погляжу, разумный, так что сможешь найти, куда пристроиться и как денег заработать». Я выдержал театральную паузу в несколько секунд, позволяя направиться мыслям своего собеседника в нужную сторону. «Вот представь, что ты отказался от моего предложения, но не думаешь, что будешь ненавидеть себя всю оставшуюся жизнь за то, что не смог переступить через себя, а твой единственный родной человек будет лежать в могиле, сраженный страшной болезнью». Я на время замолчал, понимая, что дергаю за необходимые ниточки. Конечно, я сподвигал человека на нарушение закона, что вполне могло привести его к заключению в отнюдь не самых комфортабельных тюремных казематах. Только вот что мне вообще оставалось делать? Мне было критически важно завладеть хоть какими-то аргументами, чтобы победить в споре с губернатором. Сейчас, получив информацию от рыжего бригадира, я был практически полностью уверен в том, что именно властитель Томской губернии был виновен в неудачном покушении на мою жизнь. Теперь же, если мне удастся договориться с бригадиром, то ситуация может сильно поменяться, и чаша весов наконец перейдет на мою сторону. Конечно, доказательства еще необходимо доставить в приемную канцелярию государя, а это может быть очень трудно, учитывая сосредоточенные в руках моего противника ресурсы, но даже так у меня останется всего одно возможное действие, а именно, шантаж. «Вы же сдержите свое слово, ваше благородие?» Нахмурившись, спросил меня Иван, который смотрел, просто не моргая, отчего по спине прокатился рой неприятных мурашек, волной добравшихся по загривку. «Даю слово князя, если ты выполнишь свою часть сделки, то я незамедлительно оплачу твои тяжелые труды. Если пожелаешь, то во время передачи документов я могу передать тебе купюрами крупными или мелкими. Поверь, у меня хватит средств для того, чтобы обеспечить тебе достаточно неплохую жизнь в столице. Если же у тебя появятся проблемы, то я буду готов тебе помочь. В Москве у меня есть товарищи, способные выполнить парочку моих просьб». В моменте оба разговаривающих со мной мужчины посмотрели на меня с громадной долей удивления. Мне захотелось ударить себя по лицу, но я остановился, понимая, что используемый мною словарный запас стоит скорректировать. Все же, пусть еще не произошло ни одной крупномасштабной красной революции, но призрак коммунистической угрозы продолжал угрожающе висеть над большинством существующих на планете режимов. А ведь именно среди их лексикона гораздо чаще используется слово «товарищ», едва ли не считающееся в рядах лояльных монархистам людей чуть ли не признаком террористов. Вот и понятно, почему казак и бывший солдат на границах империи теперь смотрели на меня удивленно. «Вы меня прекрасно поняли». Я посмотрел на ручные часы, понимая, что за сегодняшний день задание, данное мною, я надеюсь, что 2 дней для выполнения вам хватит. Как только вы сможете сделать это, то пошлите мне весточку. Главное, сами не являйтесь в мой дом, а иначе это вызовет очень много проблем. Дождавшись, пока остатки нужных мне станков наконец закинут на подводы, я кивнул продолжающему оставаться в раздумьях Ивану и уселся в свою карету. У меня складывались ощущения, что все получается несколько лучше, чем я изначально думал. Хотя раньше мне хотелось постараться развиться куда более мирным образом, нежели вступая в сложное противостояние с губернатором. Хотя очень сомнительно, что вновь дойдет до нового акта стрельбы. Сейчас при мне было несколько охранников, и повторное покушение определенно не получится так быстро замять. Естественно, что мы были далеко не в самой центральной губернии, откуда новости до столицы добираются с невероятной по местным меркам скоростью, но даже так замять вести о новом покушении на полноценного князя явно дойдут до ушей, если не самого императора, то уж точно опричников. Эти ребята вполне могут заинтересоваться и точно начнут проверку, часть которой могут затронуть и кабинет губернаторского управления. Вернувшись обратно в свое имение, я хотел было немного отдохнуть и отправиться с проверкой в сторону строящегося завода, на территории которого работала сейчас несколько бригад странствующих строителей, нанимающихся на разномастные стройки по всей евразийской части государства. Мастерства они были отнюдь не самого высшего, но 4 десятка строителей вполне хватало для того, чтобы проводить работы по ремонту несколько уставших зданий. Благо, все теми же проводами и кабелями я был вполне обеспечен в нужных пропорциях. На первое время придется обойтись дизельными генераторами, но затем, когда удастся протянуть кабели к ближайшей тепловой электростанции, то цена за 1 киловатт энергии будет сильно меньше, чем сейчас. Моим планам не было суждено сбыться. На телефон, стоящий внутри имения, поступил звонок из городской телефонной станции Томска. Подобными звонками занимался всегда Владимир, а потому именно личный камердинер и принес мне новость о том, что некий рабочий назначил мне встречу для передачи запрошенного мною товара в обмен на обещанную награду. Человек якобы не использовал имен и общался всякими намеками, но мне сразу стало понятно, что задание выполнено. «Семен, будь добр, возьми у Владимира нужные деньги и отправляйся на встречу со своим другом». Я хитро принялся потирать руки, едва ли не ехидно смеясь при этом, напоминая карикатурного злодея. «Удостоверься, что это нужный мне журнал». Глава 10. Треск дров в камине нарушал утреннюю тишину кабинета, где я восседал в своем кресле и пристально читал свежую утреннюю газету. Золотистый свет от электрической лампы падал на развернутые страницы томских ведомостей, освещая крупный заголовок, размещенный первым номером на главной странице одной из популярнейших в городе газет. Статья занимала едва ли не всю первую страницу и наверняка была прочитана каждым грамотным жителем Томска, ведь именно газеты были едва ли не главным источником информации для простых граждан. Кровавая расправа на Томском вокзале. Убит начальник, разграблены склады. Именно таковым был кричащий заголовок популярнейшей газеты. В ночь на 2 мая на грузовой станции Томска совершено чудовищное преступление. Неизвестная группа злоумышленников, воспользовавшись густым утренним туманом, окутавшим город, проникли на территорию железнодорожного узла. По свидетельству сторожа, около полуночи он услышал приглушенные крики из кабинета начальника станции Ивана Петровича Громова. Когда станционная охрана ворвалась внутрь, они обнаружили страшную картину. Громов лежал на полу в луже крови с перерезанным горлом и двумя огнестрельными ранениями в груди. А сейф, где хранились ключи от товарных складов, был взломан, похищено 2000 рублей купюрами и около 1500 золотом. Также был похищен принадлежащий станционному начальнику именной револьвер с кобурой и запасом патронов. Преступники, очевидно, действовали с хладнокровной расчетливостью. Они не только убили начальника станции, но и обезвредили телеграф, отрезав Томск от внешнего мира на несколько часов. За это время со складов исчезли ценные грузы, ожидавшие отправки в Иркутск, Владивосток и Новоархангельск. По предварительным данным, похищенное оценивается в сумму свыше 20 тысяч рублей. Особое беспокойство властей вызывает тот факт, что преступление совершено с необычайной точностью. Никто из дежурных не заметил подозрительной активности, хотя станция охранялась. Это наводит на мысль, что злоумышленники либо обладали подробными сведениями о работе станции, либо имели среди сотрудников сообщника. Губернатор Томска уже распорядился о создании особой следственной комиссии. Полицейское управление разыскивает свидетелей, которые могли видеть подозрительных лиц в районе станции в роковую ночь. Я медленно выдохнул, опуская широкую газету. Пальцы настолько сильно сжимали бумагу, что прорвали не столь толстую материю. В камине с треском рухнуло прогоревшее полено, бросив отблеск горячего света на мое лицо. Внутри меня кипела страшная смесь из гнева, злости и чувства обреченности. «Владимир, сейчас же выезжаем в Томск», – прошипел сквозь зубы я, бросая газету на стол. «Пора дать губернатору бой». Похищенный на станции журнал прямо сейчас лежал в одном укромном месте, которое знал только я и Владимир. По правде говоря, он появился у меня еще вчерашней ночью, когда Семен смог встретиться с подкупленным мною Иваном. Вот только тогда еще не было известно, что журнал был не просто похищен из станционного сейфа, а организован полноценный налет. Похоже, что тот рыжебородый мужчина был далеко не самым простым и имел контакты с достаточно лихими людьми, готовыми на сложный грабительский налет. Нравилась ли мне эта весть? Нет, совершенно нет. Мне пришлось потратить все внутренние силы хотя бы для того, чтобы не поддаться панике. Мало того, что был убит начальник станции, приходящийся одному из здешних аристократов родственникам, так еще и урон, понесенный складом, был слишком заметным. Вполне возможно, что хотя бы часть грузов была вынесена самими служащими станциями, вовремя смекнувшими всю выгоду начавшейся паники. Был один, наиболее неприятный аспект, который сильно напрягал меня. Станция держала на своих обширных складах не только гражданские товары, которыми торгуют многочисленные томские купцы, но и продукты, служащие для полицейского отдела, в том числе оружие и боеприпасов. Именно этот факт мог привлечь внимание опричнины. Агенты могли спокойно пропустить мимо ушей убийство начальника станции, скинув их на местных следователей из полиции, но вот если пропало хотя бы одна единственное вооружение, то вскоре Томск будет наводнен таким количеством спецуры, что договориться с губернатором будет просто невозможно. Мы прибыли к нужному дому через 3 часа пути, остановившись перед массивными дверями губернаторской резиденции. Здание, обычно сиявшее помпезностью, сегодня казалось чересчур настороженным. Мало того, что ставни были плотно закрыты, так еще у входа стояла усиленная охрана из 4 полицейских с винтовками. Обычно хватало всего одного охранника, но сейчас губернатор определенно переживал за собственную жизнь. Я вышел из кареты, поправив длинную черную кожаную перчатку. Телохранитель вышел впереди меня, привычным жестом положив свою мозолистую ладонь на торчащую рукоять шашки. «Ждете кого-то еще?» Я бросил взгляд на начальника охраны, который единственный держал в руках не винтовку, а револьвер. Приказ губернатора, Ваше сиятельство, в связи с последними событиями было приказано усилить охранение для ключевых лиц губернии. Совсем социалисты распоясались в последнее время. Внутри дома же царила неестественная тишина. Даже часы в углу, обычно гулко отсчитывающие секунды, сегодня будто стеснялись своего тиканья. Секретарь губернатора, бледный молодой человек с нервно дергающимся веком, вскочил со стула, заметив вошедшего первым в дом казака, часть выходцев из которых находилась в рядах опричнины. Его превосходительство, он вас ожидает, но просил предупредить, что время сильно ограничено. Вячеслав Артемьевич Колосов сидел за массивным дубовым столом, но это был не тот уверенный сановник, которого князь знал прежде. Его пальцы барабанили по столешнице, оставляя влажные отпечатки на полированной поверхности. По бегающим глазам старого человека ощущалось, что страх охватил его сердце, и от встречи он не отказался из-за моего статуса князя. Это было бы слишком большим неуважением для представителя аристократии. Любого другого могли спокойно развернуть еще во время звонка в резиденцию. Я же, пусть и не был мощным промышленником или серьезным богачом, но губернатор был мне обязан. Игорь Олегович, губернатор даже не встал ради нормального, человеческого приветствия. Не лучшее время вы выбрали для визитов. Я прочитал о прошедшем на складе. Хотелось бы узнать детали. Все же, газетчики не сильно хотят выдавать целостную информацию. Я опустился в кресло напротив нервничающего губернатора, не сводя с него глаз. Ощущалось, что стресс полностью охватил этого человека из высшего сословия. В отличие от моего противника, внутри меня царило воистину змеиное спокойствие. Стало ясно, что произошедшее на железнодорожной станции было далеко не лучшим для губернаторской карьеры. Какие еще детали? Голос мужчины резко поднялся, а затем сорвался на хрип. Дело ведет тайная полиция. Меня уже уведомили о том, что отправили в Томск отряд опричнины. Ты хоть раз слышал о том, что могут сделать опричники и какими полномочиями они вообще обладают? Губернатор вскочил со своего места, будто бы позабыв о собственном далеко не маленьком возрасте. Есть вести о том, что они уже здесь. Полиция проверяет документы у каждого работника городских складов. Они придут всего через пару дней и вас посадят. Я хмыкнул, с хлопком положив толстые кожаные перчатки. Гарантированно посадят. Опричники узнают о ваших делах, а потом посадят пренепременно. Хотя, потерев подбородок, я вновь усмехнулся, смотря на багровеющего до цвета томата. Очень сомнительно, что если информация дойдет до великого князя Александра, то жизни вам будет не видать. Скорее всего, вы просто отдадите свою жизнь где-то на просторных сибирских рудниках, в петле или с лишней дыркой в вашей голове. Последние несколько слов я сопроводил тычками указательного пальца в свой лоб. Думаю, великому князю будет очень сильно интересно узнать о том, где же закупленный в Нанкине порох и почему он до сих пор не числится на складах военного округа. Я хмыкнул самому себе, смотря за тем, как сильно развивается нервная дрожь в руках старого губернатора. Я уверен в том, что вы уже отдали приказ о зачистке всех ваших запасов опиума, который под видом пороха вы закупили в Южном Китае. Мало того, что ваши подписи и губернаторские печати стоят в станционной книге на прибывшем порохе, так еще и ваши курильни. Очень сомневаюсь, что не найдутся те, что не расскажут о вашем маленьком элитарном бизнесе. Если же вам не хватит и этого, то неожиданно появится один аристократ, на которого было совершено неудачное убийство с одним плененным убийцей. Я мухлевал и врал. Старался я это сделать лихо, старательно, но очень уверенно. Конечно, у меня всего лишь одно, но крайне крепкое доказательство своей правоты. Про плененного убийцу я также врал, понимая, что сейчас необходимо совершить всего лишь один мощный удар. Сейчас он находился на очень шаткой позиции, и еще одна небольшая, но боевитая проблема в виде некогда прославленного рода князей теперь будет слишком лишней. Сейчас Вячеслав Артемьевич Колосов был слишком слабым, несмотря на губернаторское положение. Проверка из столицы могла в одночасье уничтожить его карьеру, которую он строил целые десятилетия. «Что за чушь ты несешь?» – рявкнул губернатор, дернул длинный деревянный ящик своего стола и попытался что-то оттуда вытянуть. «Стоять! Проливать кровь сегодня я не собирался, но и угрожать себе оружием тоже позволить не мог. За последние несколько недель я успел наловчиться вытягивать револьвер из кобуры без промедления. Нет, становиться ковбоем я не собирался, да и дуэли в России были запрещены еще добрые 15 лет назад для того, чтобы не растрачивать попусту жизни офицеров. Ваше благородие, давайте сегодня не будем пытаться выпускать друг другу мозги так рано. Попробуйте достать пистолет или позовете охрану, то сразу же лишитесь жизни, но у вас есть возможность выжить, а может так быть, что вовсе не потеряете своего поста. Что ты хочешь? Я, так скажем, позволю себе не вступать в ход расследования, чтобы не ухудшить вашего положения, но у меня будет несколько условий. Сейчас вы их не услышите, но, поверьте мне, я спрошу с вас по справедливости. Это шантаж, еще раз воскликнул мужчина, ударив старыми кулаками по толстой столешнице. Это протягивание руки утопающему. Я свое получу, даже если вас арестуют. Все официальные расписки о ваших долгах у меня лежат в целости и сохранности. Можете подумать сами. Я оставлю вас с вашими размышлениями в одиночку, но помните, что своих врагов я не забываю. Нужно стрелять точнее, если хотите устранить своего врага. Промахиваетесь однажды, ожидайте ответной пули. События на торговой железнодорожной станции и последующее прибытие опричников заставило стоять на ушах город в течение недели. Сначала прибытие людей государевых было пропущено мимо глаза простого люда, ведь эта служба не очень-то любила афишировать свои действия. Все больше эти люди действовали скрытно, не приезжая на вороненых машинах к подозреваемым. Правда, когда несколько скрытных человек перекрыли все входы и выходы в администрацию города, то всем стало ясно, что город попал под взор императора. Опричники не напоминали своих предков с их потаенной помпезностью в виде собачьих голов и метел. Теперь это были просто крепкие мужчины в стандартных серых пальто с поддетыми под ними рубашками. Под длинными полами одежды скрывалась кобура с пистолетом и обоюдоострый нож. Практически всегда, даже в тяжелую летнюю жару, они носили кожаные перчатки и кепку восьмиклинку, которая была в ходу у обычных людей. В народе ходили легенды о том, что опричники практически всегда находятся посреди толпы. Обычно они не вмешиваются в происходящее без особенного приказа стоящих наверху иерархической лестницы. Все чаще опричники наблюдали, фиксировали, выявляли зачинщиков и нежелательных элементов народа, но не стоит слишком сильно смелеть, ведь если ситуация потребует полноценного радикального вмешательства, то опричники будут действовать. Причем, главная для них цель – поддержание порядка, а цену за это они могут положить громадную. Надо сказать, что вступить в опричнину крайне сложно. Дело даже не в том, что порог входа высок в области физических характеристик или идеологической приверженности. Все заключается в том, что будущих верных царю опричников отбирают из детей. Причем, это были не простые дети, а те, кого воспитывали в находящихся на государственном обеспечении детских домах. Считается, что именно такие рекруты, кому все в жизни даровало государство, будут этому самому государству верны, несмотря на происходящие и исходящие от командования приказы. Все же, не зря опричников воспитывали так, что они не верят в человеческий прогресс, конституцию или права человека. Опричники уверены, что только железная иерархия может оказаться единственной возможностью для жизни государства. Девиз этих скрытных агентов внутренней разведки был таков: «Царство – это порядок, а порядок требует силы». Надо сказать, что агенты разведки развили кипучую деятельность. Меньше чем за неделю, они провели доскональные проверки многочисленных муниципальных учреждений. Проверяли вообще все: больницы, телеграфные станции, школы, полицейские участки. Они едва ли не носом копали землю, пытаясь выискать все, что могло намекнуть на связь местных сил с возможными партизанами, иностранными силами и непонятно кем еще. Город, судя по всему, был разрезан на разномастные квадраты, напоминающие лоскутное покрывало. Опричники работали в связке с полицейскими города. Если последние проверяли паспорта у каждого, кто казался хоть немного странным, то именно опричники наводили своих простых коллег. В особенности сильно, как оказалось позже, не нравились полицейским люди с карманными календарями, на полотнах которых были случайные пометки. Почему государство так сильно беспокоилось насчет всяческого рода мятежников? Думаю, ни для кого не был секретом тот факт, что Россия – многонациональное государство, а потому во всех краях существуют силы, желающие независимости или же большей автономии для своего края, народа, религиозной группы и тому подобное. К тому же, никто не забывал об устроенном красными теракте, в ходе которого и пострадал великий князь Александр. Тот, правда, смог выжить, всех убийц просто перебили во время завязавшейся перестрелки. Последующее расследование не принесло никаких результатов, но паника среди правительства началась действительно нешуточная. Теперь каждый, даже маломальский намек на действия повстанцев, приводил к масштабным проверкам со стороны опричников. Вмешивался ли я в ход расследований? Нет. Единственное взаимодействие с агентами, которое пришлось претерпеть мне, так это проверка строящегося сызного завода по производству кирзы. Агентов внутренней разведки волновало не готовящийся запуск производства нового материала, а просто кипучая деятельность и охрана в виде казаков. Их проверка заняла не больше часа, но они заглянули практически под каждый кирпич и провели короткие допросы для каждого рабочего, оставив меня в спокойствии. Глава 11. Губернаторская карета, черная и полностью безгербовая, будто крадучись по вечерней темноте, подкатила к задним воротам усадьбы. Лошади фыркали тихо, стараясь не разбивать вечерней тишины, а кучер хранил молчание. Когда дверцы открылись, то из нее вышел непривычный вельможа, гордый и знающий собственную важность, ощущающий власть и готовность вертеть судьбами. Теперь это была едва заметная согбенная тень с впалыми щеками и бегающими глазами, старающаяся как можно быстрее спрятаться за стенами княжеской усадьбы. Лунный свет, пробиваясь сквозь редкие тучи, серебрил ступени крыльца, по которым поднимался дородный и старый губернатор, едва ли не спотыкаясь о собственные трясущиеся ноги. Его пальцы, привыкшие с великой важностью теребить орденские ленты, считать купюры, подписывать приказы, повелевать, теперь нервно перебирали заметный портфель с бумагами, его последней надеждой на пощаду. Портфель был дорогим, и губернатор прижимал его к груди так сильно, будто это было само его сердце. Мой кабинет встретил гостя теплом камина и холодом молчания. Я сидел и улыбался во все 32 зуба, не поднимаясь навстречу, поминая о том, как сам губернатор совершенно по-хамски нарушил весь этикет. Я смотрел на ослабшую фигуру коррупционера, который в значительной мере исхудал и физически устал под грозным надзором опричников. Золотистый свет пламени играл на гранях искусного хрустального бокала в моей руке, внутри которого плескалось дорогое красное бургундское вино, которое я открыл по случаю практически упавшей мне в руки победы в коротком столкновении высших эшелонов власти Томской губернии. «Вы опоздали практически на час, Вячеслав Артемьевич. Нехорошо это, ваше благородие, ой, нехорошо», я старался говорить мягко, но не настолько, чтобы в словах проступала слабость. Мне казалось, что договор двух аристократов должен исполняться неукоснительно. Губернатор стоял посреди роскошно уставленного кабинета. Из него исчезла вся та властность, с которой я встретил его в первый раз на похоронах отца. Теперь по его лицу стекали целые ручейки пота, несмотря на ночной холод, из которого он только что вышел. Взгляд губернатора упал на массивный письменный стол, где лежал железнодорожный журнал с очень знакомой печатью. Кучер задержался. Дождь дороги размыл, постарался отговориться губернатор, пытаясь аккуратно сесть на стул напротив и побороть при этом появившееся заикание. Я медленно поднял бокал к губам, позволяя тягостной паузе затянуться. В горло полилась тоненькая струйка вкусного вина. Оно было вкусным, но я ждал удара часов. Они не заставили себя долго ждать, и вскоре в кабинете прозвучало 12 ударов. «Знаете, что самое интересное я понял за последние несколько дней?» Я вдруг заговорил, рассматривая на свет рубинового цвета виноградный напиток. «Даже не то, что вы попытались в сибирской столице начать целое дело по травящим человека дурманом травам, и даже не те великие суммы взяток, которые вы караванами вывозили из своего имения в ту же ночь, когда прозвучали выстрелы на железнодорожной станции». Я аккуратно поставил бокал на столешницу. «А то, что вы подумали, что молодой князь не станет для вас проблемой. Вы подумали, что императорский двор об этом не узнает, но ошиблись, критически ошиблись». Губернаторское лицо посерело, стало напоминать цветом свежий бетон. «Это, я могу это объяснить. Объяснять вы это будете в Москве, в холодных и очень неуютных казематах опричнины. Поговаривают, что место это незабываемое. Холодные стены, постоянные крики мучаемых злодеев и преступников, золотистая улыбка маньяков, готовых терзать до потери пульса». Единым глотком допив вино, я поднял бутылку и снова наполнил хрустальный бокал. «Или прямо сейчас вы подпишите мои бумаги, поставите свои печати, и этот журнал...» Я похлопал ладонью по толстому станционному журналу с дорогим кожаным переплетом, никогда не уйдет в столицу. Знаете ли, я не забыл о тех десятках тысяч рублей, которые вы задолжали моему семейству. 150 тысяч рублей, которые вы заняли у моего покойного отца, а это вообще без учета успевших накапать процентов, коих сейчас весьма прилично. Я посмотрел на все продолжавшего бледнеть губернатора. Пока что я готов буду забыть ваши долги. Временно, но ценой будет ваша личная подпись. Рядом со станционным журналом показалась новая кожаная папка, под которой оказался большой документ, на строках которого легли условия подписания временного перемирия. Я готов сейчас действовать в рамках закона и даже помочь. Сейчас вы подпишите документ о закупке Томской губернии 5000 пар сапог с моей новой обувной фабрики. Мне прекрасно известно о том, что для государства одна пара сапог солдатских обходится в 6 рублей. Не столь страшная сумма, но я готов дать вам сапоги не худшего образца за 4 рубля за пару. Для казны это встанет всего лишь в 20 тысяч рублей. Отличная цена, по моему мнению. Вы сможете снабдить полицию и служащих хорошей обувкой, а также отложите гнев моего рода на свою голову.